Здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич и стол заказов на Народном Славянском радио. А это значит, что в ближайшее время в эфире Народного Славянского радио прозвучат музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей, которые любезно написали нам в редакции. Первая пишет нам Олеся. Здравствуйте, давно не слышала песенку «Цвети всегда». Можете ее включить в эфире? Включаем в исполнении Андрея Кутузова и Олеси Алексеевич. «Цвети всегда». Прозвучи своей песней во мне, разбуди меня так поутру и скажи мне на ухо «Привет!». Улыбнувшись, скажу «Быть добру!». Ты расскажешь, как только что видела сон, в нем мир, в нем все просто так. Там царит любовь, и там нет войн, вместе скажем «Да будет так!». Свети всегда для меня, я буду твоим лучом. А этот свет будет жить и в наших детях потом. И взявшись за руки вот так, мы будем идти вдвоем. А белый аист взмахнет нам на удачу крылом. Есть источник с живой и мертвой водой, есть свет, а есть пустота. И я думал, что мир из половин состоит до тех пор, пока не встретил тебя. Стань всем, чем ты можешь стать для меня, будь всегда лишь сама собой. Нас две половины, но мы один мир, просто ты моя, а я твой. Свети всегда для меня, я буду твоим лучом. А этот свет будет жить и в наших детях потом. И взявшись за руки вот так, мы будем идти вдвоем. А белый аист взмахнет нам на удачу крылом. Прозвучи своей песней во мне, разбуди, разбуди меня так поутру, разбуди, и скажи мне «Люблю тебя». Я отвечу «Тебя люблю». Я уверен, что это будет именно так, без стекол, без стел, как река. Наши души найдут сами этот мотив. Прозвучит вот такая строка. Свети всегда для меня, я буду твоим лучом. А этот свет будет жить и в наших детях потом. И взявшись за руки, как мы, они будут идти далеко. А белый аист взмахнет им на удачу крылом. Второе. Сразу две песни просит нас включить Татьяна Захарова. Это песня в исполнении Елены Фоминой. Итак, слушаем первую песенку. Это «Рыба красноперка». Дождь, дождь, и стекла запотели, я в трехлитровой банке, я рыба красноперка. Пионов липкий запах, пионы тоже в банке. Мой амбиций амбициозный телек, пытается быть ярким, пытается быть нужным, пытается. Пошел ты. Пионов липкий запах, я рыба красноперка. Ну уж, мобильник полумертвый, ну хоть бы звякнул, что ли, ну хоть бы вспомнил кто-то про рыбу красноперку. Про банку трехлитровку, про пиво в этой банке. Про Ленку и про лето, про Ленку и про счастье. Перед тем, как включить вторую песенку в исполнении Елены Фоминой, я хочу дочитать вот такое сообщение, что пришло нам на почту. Здравия всем добрым людям. Меня зовут Михаил. Хочется посвятить эту песню всем богатырям и витязям земли русской. И пусть яростный, чистый и светлый огонь всегда горит в их сердцах. Хочется еще привести стих Александра Бывшего «Прозрение», посвященный памяти Юрия Кузнецова. Где ты, русский богатырь, скажи? Сжалось сердце от тревоги болит, а вокруг ни звука, ни души, я один остался в чистом поле. И казалось, нету больше сил побеждать зло в белом свете. Я уж было руки опустил, но в лесу мне вдруг ударил ветер. С глаз незримо спала пелена, новый свет зажегся на востоке. Распрямились плечи и спина, и земли меня пронзили токи. Я коснулся троеперстного лба, пули тучи с запада чернее. Нет, еще не кончена борьба. Мы еще посмотрим, кто сильнее. Желаю всем добра. И вот на такой ноте слушаем следующую песенку. Называется «Соловки». Соловки, соловушки, острова птицы. Море белое по-морски надел, надел мужик море на ноги, небо на голову, и пошел по воде. По воде водицы не голубой, серой. По воде водицы не голубой, серой. За рыбой белой белорыбицы, хоть до Мурмана, хоть до Норвегии, да что ему мастера умеючи. Птица в небе кричала, вольно ж ей кричать, вольно ему по морю ходить. Походит, походит, да и домой. Походит, походит, да и домой. К островам птица, а стоит на них монастырь каменный у Бога под Богом. И вся та душа до дна здесь светлая. Вся та душа русская до дна здесь светлая, белая. И небо белое, и море белое, а морский надел. Вот уж наделил Бог, не обидел. Соловушки, острова птицы. Добрый вечер. Ваше радио кардинально перевернуло мое мировоззрение. Милое, доброе, душевное, то есть как раз то, что я искала. От всего сердца благодарю вас за ваше творчество, за работу, за идею. Подписала таким необычным названием «Елка». Ну что ж, благодарим за такое радужное пожелание и слушаем «Аура мира папоротник».

Степан Васильевич написал нам просьбу включить песни для своего родственника. Что ж, Степан Васильевич, включаем хор русской песни «Родные просторы». Песенка называется «Вася Василек». Жениха хорошего, молодого, не скупого, милого, пригожего. Нагадала, не сказала, где искать и как зовут. Намекнула, что цветочки в его имени живут. Ой, Вася, Василек, Коля, колокольчик. Ой, Гера, Георгин, пошала в пушочек. Ой, Вася, Василек, Коля, колокольчик. Ой, Гера, Георгин, пошала в пушочек. В небе солнышко горело, в поле выросла трава. Жениха найти хотела и искала, как могла. Обрывала все цветочки у дороги по пути. И плела, плела, и ночки три татушки, три тати. Ой, Вася, Василек, Коля, колокольчик. Ой, Гера, Георгин, пошала в кушочек. Ой, Вася, Василек, Коля, колокольчик. Ой, Гера, Георгин, пошала в кушочек. Не растут цветы у дома, вянут прямо на корню. Я цыганке снова в гости сознавайся, говорю. Что за имя, за такое, я с тобой не шучу. Дабы знала, то сказала, а пока я промолчу. Ой, Вася, Василек, Коля, колокольчик. Ой, Гера, Георгин, пошла в пушочек. Ой, Вася, Василек, Коля, колокольчик. Ой, Гера, Георгин, пошла в пушочек. И напоследок еще одно сообщение. Андрей Викторович написал такие слова. 25 ноября 2015 года в эфире славянского телевидения «Ручищ ТВ» прозвучало интервью с Хиневичем Александром Юрьевичем по книге «Джори». Убедительно прошу развеять непонятный для меня момент в передаче на втором части примерно на 12 минуте, где Александру Юрьевичу был задан вопрос по отношению его к Треслебову и Сидорову. В конце ответа Александр Юрьевич сказал следующее. Термин «инглинги» ввели работники ФСБ России. Никогда ни один старовер не скажет, что он инглинг, а понятие инглингов создано в недрах ФСБ. Я много читал материалов, и большей частью это интервью с Хиневичем Аю в цикле «Вспомним забытое». Постоянно упоминается об инглингах, причем не только в разговоре, но и в цитатах из летописей, вет и прочее. Прошу убедительно разъяснить. С уважением, Андрей Викторович. Разъясняем. Уважаемый Андрей Викторович, твои вопросы переданы по назначению к автору этих слов. Как только поступит ответ, мы его обязательно тебе опубликуем. А в завершение я хочу напомнить, что был с вами Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Программа «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю, по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня в пятницу и повтор записи уже в 3 часа ночи в субботу. По дальневосточному времени, это Петропавловск-Камчатский, 21 час в пятницу и повтор 12 часов уже в субботу. Сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. До встречи, мои друзья. Услышимся. поет.